Глава 26.1. Лера. Укутав Риту в одеяло, Артем вынес ее из квартиры. Семеня рядом, я пыталась помочь хоть чем-то. Открывала и придерживала двери, успокаивала сестру, ворчала на Артема. Но когда он сгрузил стонущую Риту на разложенное сиденье и, забрав у меня ее паспорт, молча занял водительское место, растерялась. Я его совсем не знала, а Рита... Ей, похоже, было совсем не до этого. «Ни до чего». «Позвоню позже», — сообщил Артем, и прежде чем закрыть дверь, строго скомандовал. «Марш домой, а то простудишься». Обняв себя руками за плечи, проводила рванувшую с места машину взглядом и, поежившись, поспешила домой. Вечер в одиночестве тянулся долго и нудно. От противоречивых событий прошедшего дня меня немного штормило и мутило так, что даже есть не смогла. Погрызла яблоко и, устроившись на диване в гостиной, завернулась в плед. Телевизор не включала, а телефон лежал рядом, раздражая хладнокровным молчанием. Подтянув под себя ноги, я уперлась затылком в спинку дивана и, накрыв живот рукой, улыбнулась. «Скоро я стану тетей, а чуть позже мамой. И Богдана обязательно найду, и мы наконец-то поговорим. И, надеюсь, помиримся. Сейчас...» Анализируя прошлое, я как будто видела себя со стороны и не все свои поступки и решения одобряла. Осознала, что как маленькая инфантильная девочка в прошлом хваталась за яркие фантики, игнорируя надежное и умиротворяющее счастье. Зависела от мнений других и, боясь расстроить близких, шла на поводу у их принципов, желаний и требований. Принимала навязываемое добро, теряя себя в ворохе ненужных чувств, эмоций и событий. Теперь я не понимала, как могла выбрать Елагина, легко поддавшись его давлению и уговорам родителей. Не могла решить, чего на самом деле хочу, а мечта о своей школе танцев была всего лишь призрачным вариантом получения независимости. Просто потому, что мне нравилось, что я делаю. Но... Не уверена, что останься я в реалиях прошлого, мне позволили бы выбирать путь самой и жить, как хочу. Впервые задумалась, что, несмотря на постоянное давление со стороны родителей и бывшего мужа, я неспроста, как могла, оттягивала вопрос о беременности. Просто боялась. Елагин получил бы еще один козырь в управлении мной и моей жизнью. Как и родители. Сейчас же... Я очень ждала и хотела ребенка, растущего под сердцем, потому что любила его отца. Воспринимала малыша неотъемлемым фактом нашей с Богданом взаимной принадлежности друг к другу, а предстоящее материнство как недостающий кусочек пазла наших чувств и полноценной любящей семьи. Разомлев и пригревшись, я незаметно уснула, свернувшись клубочком прямо на диване. Спала очень поверхностно, ожидая, что вот-вот позвонит Артем, ведь кроме документов Риты он ничего больше не взял. Ни одежду, ни вещи для малыша, ни ее телефон. Ничего. Просто слишком торопился. Но вместо телефонного прозвучал дверной звонок. Причем так неожиданно и настойчиво, что, всполошившись, я подскочила с дивана и с просонья чуть не рухнула, запутавшись в покрывале. Пока, ворча и чертыхаясь, выбиралась из нагретого уютного гнездышка, звонок все не умолкал. К двери уже почти бежала, надеясь, что Артем приехал за сумкой, которую я успела собрать уже после отъезда сестры в больницу. Решив обязательно напроситься с ним к сестре, приняла боевой вид и распахнула дверь. За ручку дернули с обратной стороны, и, машинально шагнув вперед, я впечаталась лицом в широкую грудь. Сильные руки оплели и прижали ближе, а я, подняв наконец-то взгляд, ахнула. «Богдан!» Выдохнула задушенно и, закусив губу, всхлипнула, часто заморгав, чтобы сдержать навернувшиеся слезы. «Привет, сладкая моя!» — устало улыбнулся муж и, стерев пальцем с моей щеки дорожку слез, заворковал. «Ну, чего ты? Не плачь, не надо!» «Ты надолго?» — поджав губы с обидой в голосе, заворчала я и, уперев руки в его грудь, буркнула. «Или забыл что-то забрать?» «Забыл!» — кивнул он и, склонившись, прошептал прямо в губы. Жену, вернее, беременную жену, а еще вернее, любимую, беременную и очень упертую жену. «Сам виноват», — прошептала в ответ, не в силах разорвать зрительный контакт. «Так я уже поплатился», — отозвался Богдан и, подтолкнув меня внутрь квартиры, проурчал. «А вот тебя сейчас отшлепаю». «За что?» Вырвавшись, отступила назад, но, чувствуя, как подгибаются колени, привалилась спиной к стене прихожей. Богдан быстро скинул куртку и, разувшись, настиг меня и тут же приперев к стене и отгораживая руками все пути отступления. Притиснулся лбом к моему лбу и, переместив руки на талию, притянул к себе. «Ты почему мне про ребенка не сказала?» Медленно зацеловывая мое лицо, пророкотал Богдан. «Ты же знал про беременность!» — напомнила ошарашенно. «А потом?» — уточнил он и, поддев пальцем мой подбородок, вынудил поднять лицо и встретиться с ним взглядом. «Лера, что было потом?» «Ну, я же...» «Ты написала мне, что едешь в больницу, и решение уже принято», — нахмурившись, подсказал он. «Но я же...» Поняв, что это и был наш последний диалог, причем завершенный мной абсолютно неоднозначным сообщением, растерялась. Закусив губу, покраснела и, пытаясь отвести взгляд, упрекнула. «Мог бы и уточнить, позвонить или приехать в конце концов?» «Я пытался», — пророкотал Богдан и, прерывисто вздохнув, добавил. «Твой телефон был отключен, а Рита сказала, что ты в больнице на пару дней. Что я должен был подумать?» «Твой телефон тоже не отвечал», — осуждающе проворчала я. «Я его разбил», — сжав переносицу пальцами, объяснил муж и, стиснув зубы, прорычал. «Когда решил, что ты его...» Договорить он не смог. Отстранившись, опустился на корточки и, обняв меня за бедра, уткнулся лицом в живот. Приподнял мою футболку, чуть стянул шортики вниз и, пройдясь легкими поцелуями по заметно выпирающей округлости, удовлетворенно заурчал. «Я не смогла», — тихо пояснила я, млея от осторожной ласки, рождающей жар внизу живота и мурашки по всему телу. «Позволишь мне быть рядом?» Не поднимая взгляда, прошептал муж, продолжая рисовать языком влажные узоры и прихватывать губами кожу. «Только если ты кое-что пообещаешь», — улыбаясь сквозь слезы, отозвалась я. «Что именно?» Вскинув на меня настороженный взгляд, прохрипел Богдан. «Больше никогда не оставляй меня одну».